Критики классической философии и ее защитники. 40-50-е годы XIX века стали переломными в том смысле, что все определеннее сказывалась потребность в новых неклассических типах философствования. Одной из первых и наиболее развитых форм новаторской философии, критически переосмыслившей классику, было философское учение Маркса, Энгельса, а впоследствии Ленина. Развивая далее общую рационалистическую ориентацию классической мысли, ее веру в науку и прогресс, марксистская философия разработала новую концепцию мира, человека, разума, познания, науки, общества, его исторического прогресса. Маркс, Энгельс, Ленин поддержали идею классики о развитии философии как науки, но отвергли ее претензии на роль науки наук. Они видели в науке и философии очень важное, но отнюдь не всесильное духовное оружие, которое может и должно быть использовано в процессе революционно-практического преобразования мира и подчинено задачам осуществления такого преобразования во имя человека и человечества. Наряду с марксистской философией, а порою и в противовес ей, начали формироваться нетрадиционные ориентации в немарксистской мысли. Принципиальное различие между марксистской и немарксистской философией в этом отношении состояло в следующем. Марксистская философия, будучи новой, то есть неклассической формой философствования, никогда не разделяла антиклассические ориентации. А вот первые попытки переосмысления классики в немарксистской мысли предстали именно в качестве антиклассических подходов, граничивших с прямым нигилизмом в отношении философской классики. Наиболее крупные фигуры, выразившие эти тенденции, датский философ Кьеркегор 1813-1855 и немецкий философ Ницше 1844-1900. Ими было положено начало идейному движению, которое стало особенно сильным в XX веке, не утратив своего влияния до сего времени. Критика классической мысли стала составной частью процесса кардинальной переоценки ценностей, необходимость которой выводилась из глубокого духовного кризиса, в свою очередь связываемого с кризисом западной цивилизации. Название нашумевшего в свое время произведения Шпенглера 1880-1936 «Закат Европы» 1918 можно понять и как своего рода краткое обозначение основной тенденции философии кризиса, которая выступает и во множестве современных вариантов. Антиклассическую установку этой философии с предельной четкостью выдвинул известный испанский философ Хосе Ортега и Гассет. По его мнению, европейский кризис может быть диагностирован как кризис всей классики. Антиклассические ориентации в XIX и XX столетиях не являются единственными. Им постоянно противостояло и противостоит то несколько ослабевающие, то вновь усиливающиеся, но всегда довольно мощные идейные движения, направленные на защиту и развитие традиции философской классики. Причина его влияния кроется прежде всего в самой философии, в ее органической связи с историей философской мысли. Но немалую роль играет и то, что как раз в периоды, когда одни философы резко, порою нигилистически отвергают прежние, пусть и весьма разнородные ценности и традиции, другие философы горячо берут их под защиту, ибо находят в них и способ сохранения самой философии, и идейно-нравственную опору во времена кризиса. Вот почему в конце XIX – начале XX века, когда формировался радикальный нигилизм Ницше идеи о необратимом кризисе цивилизации и культуры, появились и стали развиваться философские направления, открыто объявившие своей целью сохранение классического наследия. Под лозунгами «назад к Канту» родилось неокантианство. Возникшее еще в 60-х годах XIX века, оно затем было представлено двумя основными философскими школами – Марбургской, Коген 1842-1918, Наторн 1854-1924, Кассирер 1874-1945 и Фрейбургской, Баденской, Виндельбанд 1848-1915, Рикерт 1863-1936. Примерно в эти же годы под лозунгом «назад к Гегелю» формируется и неогегельянство. Наиболее видны его представители – немецкие философы Кронер 1884-1974, Лассен 1862-1932, итальянские философы Кроче 1866-1952, Джентиле 1875-1944, абсолютный идеализм английского философа Брэдли 1846-1924, американского Ройса 1855-1916, также был связан с критическим возрождением гегельянства. 40-50-е годы большое влияние имели французские гегельянцы Валь 1888-1974, Кожев 1902-1968, Ипполит 1907-1968 и другие. Стремление сохранить классические корни философии провозгласило также влиятельное течение религиозной философии, возникшее в 70-х годах XIX века и получившее название «неоатомизма» от латинского написания имени Фомы Аквинского «Томас». Это направление существует и в наши дни и поддерживается католической церковью. Наиболее известные неоатомисты XX века – Маритен 1882-1973, Жильсон 1884-1978. Но еще более влиятельными в XX веке были авторы, которые придерживались некоторых устоев неотомистской мысли, но в философии шли своими путями, за что были осуждаемы официальными кругами католичества. Марсель 1889-1973, Тейяр де Шарден 1881-1955 и другие. Впоследствии вновь не раз обострялась эта идейная дихотомия, то есть противостояние крайностей. Наплывали и откатывались волны радикальной, даже нигилистической критики классического философского мышления. И в противовес им возникали ответные волны интереса к наследию классической мысли, на гребне которых поднималась также и консервативно-традиционалистская догматическая пена. Так в 70-е и 80-е годы значительно усилился интерес к Платону и Аристотелю, к античности вообще, к Фоме и особенно к Августину, к Средневековью вообще, к Спинозе, Гоббсу, Шеллингу, Ницше. Но, пожалуй, наиболее популярными из классических философов остаются Кант и Гегель, вокруг изучения наследия которых строится работа довольно большого числа философов, влиятельных кантовских и гегелевских обществ, с их стабильными изданиями, конгрессами и так далее. Не следует думать, что это чисто академическая деятельность, интересная лишь кантоведом или гегелеведом. Классическая философия служит здесь материалом и основанием для столкновения позиций по таким коренным вопросам, как роль философии в познании современного мира, диалектика природы и общества, сущность человека и так далее. Важно отметить, что наиболее развитые философские концепции XX века, которые были задуманы как неклассические и в определенной мере были таковыми, все же сохраняли связь с классической мыслью. Ныне признаны классиками и виднейшие философы XX века, особенно популярны Бергсон, Гуссерль, Фрейд, Рассел, Витгенштейн, Дьюи, Уайтхед, Ясперс, Хайдеггер, Сартр, Гадамер, Леви-Строс и другие. Характеристика идей названных мыслителей и представляемых ими направлений будет дана в ходе дальнейшего изложения. Таким образом, на протяжении нашего столетия в немарксистской мысли велась и ведется борьба идейных движений, крайними полюсами которой являются радикальный нигилизм и догматический консервативный традиционализм. Вместе с тем все яснее обнаруживается, что сама по себе дихотомия антитрадиционализма и традиционализма весьма условна. Ведь даже за вывеской радикального нигилизма подчас скрывается избирательное отношение к классике. Например, у Ницше культ особым образом истолкованной античности, у левых радикалов 60-х-80-х годов реставрация традиции европейской мистики, оживление древних восточных учений и так далее. В свою очередь, философы противоположных по форме традиционалистских направлений нередко используют работу над философским наследием во имя выработки новых неклассических идей и подходов. Итак, в философии на рубеже XIX-XX веков и в первые десятилетия нашего столетия происходили довольно интенсивные процессы переосмысления классики. В духовном повороте, направленном на видоизменение классических подходов, участвовала и философская мысль, развивавшаяся в России.